Глава 15. Девушка по вызову. 2003-2007 годы. Спортзал в пожарной части номер 43 существовал с момента основания самой части. Сначала это была кладовка, в которой сотрудники держали пару гантелей. Со временем там появилась штанга, которую кто-то подарил части за хорошую работу. А в 1970-х годах силами пары активистов спортзал открыли вполне официально. Об этом даже написали в местных газетах, чем ужасно гордился начальник пожарной части. В 1990-х годах пожары стали случаться чаще, а машин для их тушения не хватало. Горели в основном недавно открывшиеся ларьки, только что возведенные на 600-ках особняки и квартиры строптивых жителей Ангарска. Известия об этих пожарах не слишком расстраивали рядовых жителей города, которые полагали, что если станет одним ларьком меньше, то товары в магазине хоть на рубль, но подешевеют. Это убеждение шло вразрез со всеми возможными доводами рассудка, но дело было в вере, искренней и истовой. По крайней мере, так считал человек с невзрачным лицом. Алексей Бердута, которого вскоре стали называть главным пожарником, хотя он ни дня не проработал в части. Строго говоря, пожары он тушил частенько, правда, сам же их и организовывал. Алексей Бердута и Игорь Кокауров родились в Ангарске и выросли в одном дворе. В детстве они были лучшими друзьями, но постепенно их пути разошлись. Игорь отправился в школу милиции, а затем стал работать в пожарной части. Алексей уехал куда-то и, поговаривали, имел неприятности с законом. На лавочке чего только не придумают. Хорошо хоть хулиган, а не проститутка. Засмеялся Алексей, когда они однажды встретились на улице. Кокауров предложил Бердута как-нибудь заглянуть в спортзал пожарной части, где можно, используя время, провести и поговорить спокойно. Так бывшая кладовка пожарной части из спортивного зала превратилась в своего рода офис ОПГ «Пожарники». Алексей Бердута, человек во всех отношениях неприметный, обладал талантом быстро улавливать изменения и адаптироваться под них. На излете 1980-х он понял, что деньги проще всего заработать на рынке, и прибился к только что организованной группировке «Дроби», которая впоследствии и трансформировалась в «Пожарники». Это название, по мнению Бердута, им больше подходило. Оно звучало вроде и не угрожающе, но скрытая в нем ирония была жутковатой. Как раз то, что нужно для успешного бизнеса. Ну а дальше началась бесконечная борьба за власть, в которой в конечном счете Бердута выиграл. Поначалу они поджигали ларьки тех, кто отказывался им платить. Затем перешли к жестким переговорам с руководством Ангарского нефтехимического комбината и стали внимательно следить за положенцами Иркутска. По вечерам пожарники по традиции собирались в спортивном зале пожарной части и обсуждали текущие вопросы, подражая героям Копполы и Скорсезе, из любимых всеми фильмов на видеокассетах. Сюда частенько заглядывали самые разные люди. Помимо боевого крыла пожарников, в зале можно было встретить сотрудников отделения милиции, старых знакомых пожарных, тех, кто искал более оплачиваемую работу, и тех, у кого возникли несовместимые с жизнью проблемы бизнеса. Алексей Бердута, еще работая на рынке, понял, что в его деле важно, чтобы все тебя боялись, а для этого требуется демонстративная жестокость. Вероятно, именно по этой причине посетители зала со смехом и некоторыми преувеличениями легко могли поделиться тем, как недавно отлично сработали и отобрали квартиру очередного пьянчуги, как поучили бизнесмена или поужинали девушку. Бердута такие разговоры поощрял, но слишком болтливых близко к себе не подпускал. В зале Алексей заприметил Юрия Громова, молчаливого смурного парня, который, казалось, никогда не произносил больше трех слов подряд. Он явно нуждался в деньгах, поэтому быстро согласился на опасную подработку, которую ему предложили. От поджогов ларьков и жестких переговоров со строптивыми коммерсантами Громов вскоре перешел к заказам покрупнее. Как-то незаметно Бердута отлучил Громова от спортзала, но исправно поставлял ему заказы. Долгое время Юрий считал, что нашел работу мечты. Алексей заботился не только о самом Громове, но и о его семье. Когда у милиции возникли вопросы к Юрию, Бердута заблаговременно предупредил его и помог залечь на дно на целый год. Время шло, количество заказов не уменьшалось, а Юрий начал чувствовать, что работа мечты превратилась в ловушку, из которой невозможно выбраться. Михаил Попков, спортивного вида парень, работавший дежурным в отделении милиции, стал приходить сюда в середине 1990-х. Он с блуждающей равнодушной улыбкой слушал рассказы о провинившихся коммерсантах и строптивых девушках, но никогда участия в разговорах не принимал. Пару раз брал себе подработку и перегонял машины из Владивостока в Иркутск, но к чему-то серьезному Алексей Бердута его не подпускал. Михаил никогда не скрывал, где работает, поэтому в его присутствии поначалу старались много лишнего не говорить. Впрочем, со временем все как-то позабыли о том, где он работает, а потом он и вовсе уволился из милиции. Бизнес-стратегия Бердута давала свои плоды. По Ангарску быстро разнеслась весть о жестокой группировке, и вскоре пожарников все стали уважать. Алексей помог главе казино справиться с ОПГ «Квартал», а потом неожиданно глава казино умер. И Бердута тихо и незаметно стал лидером крупной организации. Посетителей в зале прибавилось. Впоследствии похожее произошло с Вячеславом Гомерником. В какие-то пару месяцев Бердута превратился в лучшего друга Гомерника, а потом тот был застрелен в Москве. Все сломалось на ребятах из Братска, которые к тому моменту превратили свою ОПГ в разветвленную структуру. Бердута надеялся на то, что сможет провернуть свой трюк и с ними, но для этого нужно было сначала доказать свою полезность. Пожарники, а вместе с ними и другие ОПГ Ангарска в начале 2000-х, превратились в боевое крыло Братска. Эти перемены повлияли на всех жителей Ангарска. Число убийств в городе возросло многократно, а люди теперь боялись обращаться в милицию. Повсюду вполголоса рассказывали об очередных черных риэлторах, изнасилованиях и даже похищениях людей. Но никто не спешил писать заявление в милицию, понимая, что это лишь ухудшит ситуацию. Леха уши развесил, узнал про женщину, которая машину собралась покупать, и решил к ней залезть, а денег нет. Искал-искал, $300 откопал. Оказалось, она стиральную машину собиралась покупать, а Леха не понял. С хохотом рассказывал один из посетителей тренажерного зала. Несколько благодарных слушателей одобряюще загоготали. Об этой истории тогда писали в газетах. То ли талант подвел барзописца, то ли времена действительно изменились. Но рассказ о том, как изнасиловали и убили молодую женщину из-за того, что прослышали о покупке машины, которая оказалась стиральной, страшно веселил всех. Посетители спортивного зала воспринимали его как забавный случай на работе. Ангарские славились тем, что не прощают долгов и ничего не забывают. Если незадачливый бизнесмен умирал, то кредит автоматически распределялся между его ближайшими родственниками. Так было даже эффективнее. Если коммерсант вечно пытался хоть что-то придумать, то его жена или мать обычно просто безропотно подписывали все бумаги на недвижимость. Осечки здесь случались редко. Иногда коммерсанта похищали, а затем в качестве выкупа требовали подписать дарственную на квартиру. Но этот вариант был сопряжен со слишком многими рисками, так что Бердута предпочитал не церемониться с должниками. Спортивный зал вскоре перестал вмещать всех желающих. Пожарники расширяли зоны влияния, искали союзников, которые вскоре становились сотрудниками. А в зале стало бывать слишком много случайных людей, да и разговоры становились все опаснее. Из малолетних хулиганов, желающих подражать героям Сталлоне, они постепенно превращались в персонажей крестного отца. Вернее, им отчаянно хотелось так про себя думать. На деле же они лишь становились старше. Алексея Бердута теперь в шутку называли «стариком», а собирались они все чаще в пыльном и чудовищно безвкусном баре «Золотой дракон». Места там было больше, да и возраст накладывал отпечаток. Многие уже давно справили 30-летие. Тем не менее, проблема лишних и случайных людей никуда не делась. Практически каждый вечер в баре ужинали самопровозглашенные коллекторы, владельцы залов игровых автоматов, коммерсанты, сотрудники колонии и те, кто только что освободился из мест не столь отдаленных. Вчерашние заключенные стекались в заведения, где можно обсудить свою дальнейшую судьбу и найти работу. Причем все здесь было организовано как в хорошей корпорации. Для устройства на работу зачастую требовались рекомендации от сокамерников и резюме из материалов уголовного дела. Северный суровый Ангарск всегда страдал из-за недостатка женщин. А уж в подобных злачных заведениях женщины были только по работе. Либо официантки, либо жрицы продажной любви. Конечно, сюда заходили и случайные парочки, и отчаянные искательницы приключений, но случалось это достаточно редко. Наталья Коневская бывала в этом баре часто и прекрасно знала о том, что за публика обычно здесь собирается. Ее привозил сюда молодой человек. Они предпочитали не вспоминать о том, как все так получилось, борясь с подлой памятью посредством алкоголя. Проблема заключалась в том, что Наташа на дух не переносила запах алкоголя. Он ассоциировался у нее с отцом, от которого несло перегаром и немытым телом, до тех пор, пока к этому аромату не примешался запах разложения человеческого тела. Медиков вызвали соседи, когда трупный запах уже стал выплескиваться на лестничную площадку. Девочку отправили в детский дом, а квартиру заперли на 10 долгих лет. В 16 лет Наташа получила свободу и пропитанную зловонными воспоминаниями квартиру. Девушка не знала, как распорядиться своей свободой, но совершенно точно не хотела ни секунды оставаться в этой квартире. Вскоре Наталья стала частой посетительницей бара, где всегда можно было заработать на том, что часто приходилось делать бесплатно. Наташа была моложе большинства девушек, которые бывали в «Золотом драконе», поэтому товара к себе не завела, ее просто не замечали. Впрочем, девушку эта ситуация вполне устраивала. По опыту она знала, что от того, насколько быстро ты научишься быть невидимой, часто зависит твоя жизнь. Здесь действовала та же логика. Яркие, эффектные девушки в вызывающих нарядах и с громкими голосами, которые тут же менялись на елейный шепот, стоило кому-то из мужчин к ним обратиться, обычно получали куда больше внимания и, соответственно, денег. Но они очень быстро исчезали. Спустя какое-то время они просто не приходили в бары, больше про них никто не говорил. Если кто-то случайно произносил имя пропавшей девушки, тут же непременно вспоминали фильм «Красотка». «Встретила Ричарда Гира и умотала на Канарские острова!» Начинала хохотать самая яркая девушка, а остальные довольно подхватывали эту шутку. Конечно, никто не желал пропавшей девушке встретить прекрасного принца, но каждая думала про себя, что уж если она когда-нибудь исчезнет, то только потому, что ей повезло встретить кого-то невероятного. Чем дольше девушка работала, тем реже она вспоминала свою мечту и тем громче хохотала, когда кто-то упоминал имя исчезнувшей коллеги. Как-то у Наташи разболелась голова, и она спросила разрешения уйти пораньше. Бармен, по совместительству командовавший официантками и куртизанками, милостиво разрешил. Девушка пошла к дороге, намереваясь поймать попутку, но тут к ней подъехал один из таксистов, карауливших своих клиентов возле «Золотого дракона». Попков заприметил Наташу еще у бара и тут же предложил подвезти. «Езжай куда хочешь», — безразлично махнула рукой девушка, когда Михаил поинтересовался, куда ее отвезти. Это был знак. Люди, которых никто не ждет, вроде бы и обществу не нужны. Зачем нужна девушка, которой безразлично, куда ехать? Видимо, дома у нее никого нет, готовить ей некому, заботиться неком. Она обречена на то, чтобы слоняться пьяной по ночным улицам и уродовать своим видом город. Наташа сразу честно призналась, что работает девушкой по вызову и платить за поездку не собирается, но мужчина лишь безразлично улыбнулся. «Да я ж помочь хотел. Когда помогаешь, нельзя ждать благодарности, она сама тебя найдет», — глубокомысленно заявил он. Всю дорогу водитель неловко и неуклюже пытался пошутить. Сначала Наташа не обращала внимания на его шутки, но потом мельком все же посмотрела в зеркало, висящее над водителем. В нем отразился вполне привлекательный спортивный мужчина чуть за 30, и мысли девушки потекли в другом направлении. В конце концов, именно так и должен был бы выглядеть Ричард Гир, который везет ее из этого бара куда-нибудь на Канарские острова. Наташа даже пару раз послушно посмеялась над шутками водителя, а потом мужчина предложил ей поехать отдохнуть на берегу реки. «Можно, мне все равно», — после секундной заминки ответила девушка. Головная боль все еще мучила Наташу. Перед глазами то и дело появлялись искры, которые зажигались на мгновение и растворялись в воздухе. Но ведь не повод же это отказываться от своей судьбы. В этот момент вдалеке показался пост ДПС, перед которым останавливали все выезжающие из города машины. Водитель даже не подумал сбавить скорость. Девушка удивленно посмотрела на мужчину, а тот лишь едва заметно кивнул головой, когда они поравнялись с сотрудником дорожной милиции. И ничего не случилось. В этот момент Наташа посмотрела другими глазами на этого невзрачного в целом мужчину на внедорожнике отечественного производства. Минут через 10 водитель припарковал машину у обочины, захватил что-то из багажника и повел девушку по проселочной дороге к берегу реки. Место, куда он ее привез, действительно было красивым. Черная глянцевая поверхность воды искрилась от лунного света, а деревья на другом берегу казались лесом Средиземья. «Выпьешь?» — поинтересовался мужчина, протягивая девушке початую бутылку водки. Наташе в нос тут же ударил ненавистный запах спирта с примесью чего-то омерзительно гнилостного. Девушка инстинктивно отшатнулась и заметила, как в лунном свете лицо мужчины вдруг исказилось яростью. Она сделала шаг назад, затем еще один. Мужчина с силой бросил на землю бутылку, и та разлетелась на осколки, ударившись о камень. Наташа вскрикнула, развернулась и в ужасе побежала в сторону дороги. Она выбежала на шоссе в надежде остановить машину, но, как назло, никто не ехал. В этот момент появившийся водитель повалил Наташу на землю и начал наносить один удар за другим. Девушка извивалась, кричала, молила о помощи, но мужчина не останавливался. Продолжая бить ее, он не переставал говорить о том, как надлежит вести себя девушке. А если она себя ведет так, как ведет, то должна за это отвечать. В какой-то момент Наташа потеряла сознание. Последнее, что она запомнила, было небо, перечеркнутое крючковатыми ветками деревьев, напоминавшими колючую проволоку. Судьба девушки, казалось, была предрешена. Но что-то случилось. Отчего-то Михаил пощадил Наташу. Он до глубины души презирал представительниц древней профессии, но, возможно, готов был признать их необходимость. Попков считал, что подарил ей жизнь. Ведь он не только не стал ее добивать, но и даже затолкав в машину, выбросил возле больницы. А неблагодарная девица попыталась заявить на него в милицию. С тех пор Наташа несколько раз видела этого неприметного мужчину среди таксистов, ожидающих у бара клиентов. Девушка рассказала историю своего знакомства с ним кому-то из товарок, но, кажется, ее даже не дослушали до конца. Мужчина совсем не выглядел опасным, а девушка вскоре и сама стала сомневаться в том, что все случившееся было на самом деле. Конечно, Наташа мечтала о большой любви, но все чаще эти фантазии казались ей глупыми. Но, как ни странно, наконец она встретила парня, который показался ей пределом всех мечтаний. Молодой человек содержал небольшой магазин продуктов и собирался в скором будущем стать миллионером. Проблем с магазином было больше, чем прибыли, а стресс парень предпочитал снимать в зале игровых автоматов. Наташе вновь приходилось приезжать в бар, который она возненавидела не меньше, чем свою квартиру. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ранним утром в дверь не постучали трое угрожающего вида качков, за спинами которых скрывался пожилой мужчина в очках и с дипломатом на кодовом замке. Оказалось, что парень Наташи задолжал этим людям огромную сумму. Деньги ему требовались на открытие нового магазина, но ушли, конечно, на прокорм игровых автоматов. «Если не подпишешь, убьем твоего принца», с нескрываемым презрением в голосе сообщил один из трех громил, ввалившихся в квартиру. Старичок с дипломатом в этот момент спокойно раскладывал необходимые бумаги на кухонном столе. Наташа готова была все подписать, но ее любимый благородно не позволил ей этого сделать. Трое громил великодушно дали парню еще неделю на то, чтобы найти деньги, а старичок, немного огорчившись, собрал в дипломат все любовно разложенные бумажки. К несчастью, благородства парня хватило ненадолго. Он вынес из квартиры девушки все, что представляло хоть какую-то ценность, и исчез. Наташа, глотая слезы, отправилась в злосчастный бар в надежде найти там какую-то помощь. «О квартире тебе подумать следует», — сказал ей с благодушной улыбкой мужчина с ничего не выражающим лицом, которого все в этом баре считали хозяином. «Тебе же она бесплатно досталась, вот легко и расстанешься». «Вообще, знаешь, ни разу не видел, чтобы человек, который своим трудом на хату заработал, ее просто так лишился. Это же всегда происходит с теми, кто палец о палец не ударил, чтобы квартиру получить». В тот вечер Наташа ушла домой пораньше. Краем глаза она заметила, как одна из девушек садится в черную машину того страшного таксиста, но ей было на это совершенно наплевать. Какое ей вообще до этого дело? Встречала она мужчины похуже, чем тот странный водитель с разлетевшейся вдребезги бутылкой водки. Ту девушку больше уже никто не видел. Однажды бармен упомянул ее имя, и кто-то тут же вспомнил про Ричарда Гира. Через несколько дней в квартиру Наташи вломились те же громилы. На этот раз они не собирались с ней нянчиться. Старичок с документами оставался в коридоре, пока девушку избивали, требуя подписать дарственную на квартиру. Глотая слезы, она все подписала. Так Алексей Колчин по кличке Бизон, который был постоянным клиентом Наташи, стал счастливым обладателем ее квартиры. Бизон руководил частью ОПГ-казино и занимался в основном азартными играми и ростовщичеством. Узнав о том, что у девочки по вызову, услугами которой он пользовался, есть собственная квартира, он решил не упускать такую легкую добычу и попросил своего знакомого поиграть с девушкой в любовь, чтобы та согласилась подписать дарственную. Наташа переехала из своей квартиры в притон, где жили другие девушки по вызову. Казалось, она совсем утратила интерес к жизни. По вечерам ее еще видели возле бара, хотя все чаще клиенты приезжали к ней в бордель, где она уединялась с ними в одной из комнат. Алексей Колчин по кличке Бизон периодически продолжал пользоваться ее услугами. Как-то в бар зашел подозрительный парень и стал задавать очень странные вопросы. Говорят, маньяк по округе ездит, сажает девушку в машину, предлагает выпить, а потом избивает до смерти. Сказал он. Раньше его здесь никто не видел, поэтому девушки замолчали и уставились на бармена. В этот момент они напоминали замерших столбиком сурикатов. «Примерно каждый второй такой маньяк», — хмыкнул бармен. «Это мужская природа. Женщина убегает, мужчина догоняет. А тут работа у девушек опасная. Им по долгу службы нужно сначала привлечь внимание». «Нет, правда, Наташа рассказывала про странного типа, который ее к реке возил на Ниве. Но она сама виновата, я бы не села в Ниву». Расслабившись, захохотала одна из девушек. Было видно, что посетителя очень заинтересовала эта реплика, хотя он все так же сосредоточенно размешивал сахар в чашке с кофе. «А это Наташа красивая?» — спросил он вдруг. «Чуть попозже придет, увидишь. Я красивее», — кокетливо заявила девушка. «Я тебе не понравлюсь. У меня машина дешевая», — ответил парень и обезоруживающе улыбнулся. Он допил свой кофе и вежливо попрощался, а вечером в бар завалился болезненно толстый мужчина в рубашке, пуговицы которой держались из последних сил от натяжения в районе живота. Казалось, они могут отлететь в любую секунду. Толстяк производил отталкивающее впечатление. «Хозяин ваш где сидит?» — спросил он у бармена, безуспешно пытаясь справиться с одышкой. Бармен молча указал на столик, за которым сидел белобрысый мужчина с плохой кожей и невзрачным лицом. Алексей Бердута не имел никакого отношения к администрации бара, но его действительно все называли хозяином. Толстяк с жадностью опрокинул стопку водки, которую ему, не спрашивая, налил бармен, выдохнул и направился прямиком к хозяину. Они перебросились парой фраз, а потом ушли куда-то в подсобку. Это была небольшая комната с дорогим черным кожаным диваном, неуклюжим журнальным столиком из красного дерева и дешевым линолеумом на полу, на котором отметины от сигарет создали абстракционистский рисунок. «Из Москвы к нам группу проверяльщиков направили, знаешь уже, наверное. Они пару лет сидели тихо, никому не мешали, а сейчас развернули бурную деятельность. Ваша девчонка интересуется». «Зачем мне это знать?» Настороженно поинтересовался Бердута. «Официально они маньяка ищут, а у нормальных людей из-за них проблемы. Никому ведь не нужны проблемы, верно?» Чуть тише, чем требовалось, ответил толстяк, по-хозяйски наливая себе воду из графина. Минут через 15 Алексей попрощался с гонцом, принесшим проблемы к нему в бар, и отправился расспрашивать сотрудников о том, не встречали ли они кого-то подозрительного. Одна из девушек вспомнила, как незнакомый парень интересовался Наташей, и Алексей решил на всякий случай рассказать об этом Бизону, так как девочки говорили, что он продолжает бывать у Наташи. Дела у бара шли неплохо. Все больше бывало случайных посетителей, а по вечерам несколько раз даже выступал кое-кто из эстрадных звезд. Впрочем, со звездами не ладилось. Местная публика категорически отказывалась понимать, что если девушка в блестящих шортах прыгает на сцене, то потом она может отвергнуть непристойное предложение. Массивные деревянные столы ломились от выпивки и закусок. Диваны заменили на бархатные, из-за чего в клубах табачного дыма всегда искрилась пыль, а публика в духоте быстрее пьянела. Девушки тоже быстрее становились сговорчивыми и покладистыми. Алексей Бердута заметил эти перемены и предпочитал теперь собираться со своими ребятами в других заведениях, но его люди по старой памяти частенько заходили в «Золотой дракон». По выходным тут вечно что-нибудь случалось, то драка, то кража, то изнасилование. Вызывать милицию никто не спешил, старались обойтись своими силами, и это многим развязывало руки. Подвыпившие мужчины в дешевых костюмах понимали, что могут здесь выяснить отношения в кругу своих и в случае чего замять дело недорого. Естественно, все это увеличило число происшествий до критически опасного уровня. Впрочем, все прекрасно понимали. И официантки в коротких юбках и красных водолазках, и девушки у бара с карикатурно ярким макияжем и вытравленными белоснежными волосами. И охранники на входе имели в анамнезе достаточно проблем с законом, чтобы не искать лишних встреч с милицией. Как-то вечером сюда зашла красивая женщина лет 40 в длинной норковой шубке в пол. С нею был худой мужчина в очках. На фоне своей спутницы он совершенно терялся. Невысокого роста, в каком-то невзрачном полупальто, он казался будто вдвое меньше царицы на каблуках, в высокой шапке и манто. Пара сдала вещи в гардероб и направилась в зал. Они выбрали столик на двоих в глубине зала. Все большие столы по периметру уже были заняты компаниями молодых подвыпивших мужчин, которые курили одну сигарету за другой. Из-за этих мерцающих огоньков зажженных сигарет и клубов дыма золотой дракон, украшавший барную стойку, выглядел стражем адских врат. Женщине стало неуютно, ей хотелось поскорее уйти, но пара уже сделала заказ, да и не хотелось выглядеть глупо. К тому же, уйти сразу значит продемонстрировать, что заведение им не нравится, а это может разозлить местную публику. Лучше уж потерпеть немного и уйти незамеченными. «Наташ, а ты что здесь делаешь?» Раздался сбоку подвыпивший голос. Мужчина в джинсах, мятом пиджаке и черной водолазке склонился над столиком и вдруг приобнял женщину, пытаясь удержаться на ногах. «Вы обознались, я как минимум не Наташа», — процедила женщина. Было видно, что под холодной яростью она пытается скрыть неподдельный страх. «Отойдите, пожалуйста, от нашего столика», — встрепенулся спутник женщины, суетливо подпрыгнув на стуле. Он обернулся к барной стойке в надежде найти там поддержку в лице бармена, но тот был слишком занят наполнением пивных бокалов. Эта сцена привлекла внимание нескольких мужчин, сидящих за большим столом у стены. и они уже начали подниматься со своих мест. Другие, пока еще не понимающие, оглядывались на парочку, которая отчего-то так заинтересовала их приятелей. «Мы, пожалуй, пойдем». Тихо и быстро проговорила женщина, хватая массивную черную кожаную сумку и вскакивая с места. «Посидишь». Резко, с силой ударил ее по плечу один из подоспевших из-за соседнего стола помощников. Женщина, не ожидавшая удара, вновь оказалась на своем стуле, а несколько мужчин уже обступили их столик. Выбраться из этой ловушки без скандала уже не представлялось возможным. Бармен украдкой бросил взгляд на зарождающуюся потасовку, но кто-то остановил его жестом, и он вновь принялся с утроенным вниманием проверять чистоту пивных бокалов. «Здороваться надо с уважением, понимаешь?» заплетающимся языком сообщил мужчина, принявший женщину за некую Наташу. Никто не заметил, в какой момент рядовой нетрезвый конфликт перерос в нечто большее. Все дернулись лишь в тот момент, когда прозвучал выстрел, и мужчина в очках, скрючившись, упал на пол. Тут же несколько случайных посетителей и пара девушек из бара начали осторожно продвигаться в сторону выхода. «Видишь, что ты натворила, видишь?» — зарычал мужчина в мятом пиджаке. Он вдруг толкнул стул, и онемевшая от ужаса женщина повалилась на своего беспомощно мычащего спутника. Кто-то схватил ее за длинные волосы и стал, как нашкодившего котенка, тыкать лицом в растекающуюся по полу лужу крови. Кто-то начал сдирать строгую блузку с оборками у шеи. В другой части зала люди продолжали веселиться, делая вид, что не замечают произошедшее. Несколько мужчин, гагача и улюлюкая, продолжали учить женщину жизни. Один разорвал блузку, другой стянул юбку. Третий прижал ее голову к полу, чтобы в наиболее, по его мнению, доступной и доходчивой форме высказаться по поводу ее поведения. А затем женщину оттащили в подсобку в паре метров от столика. Никто даже не потрудился закрыть дверь. В зале стало заметно меньше народа, но оставшиеся посетители продолжали веселиться, общаться и выпивать, даже когда из подсобки раздались душераздирающие омерзительные звуки насилия. Спустя несколько часов из подсобки выползла истерзанная голая женщина. Бармен, словно застеснявшись ее вида, засуетился. Сбегал в гардероб, притащил оттуда длинную шубу, набросил ее на несчастную, а затем стал с силой ее поднимать на ноги. Женщина все повторяла какое-то имя и крутила головой, пытаясь отыскать в зале своего спутника. Но за то время, пока ее насиловали, тело успели перетащить в багажник и отвезти к реке. Она все никак не хотела уходить. Таксист с барменом с трудом усадили ее в салон машины. «Куда едем?» — спросил водитель. «В отделение», — с трудом выговорила пассажирка. «В отделение не поеду», — разозлился водитель. Проблемы ему были совсем не нужны, а тут одна сплошная проблема. Сошлись на поездке в больницу. Там женщине оказали первую помощь, но зафиксировать травмы отказались, так как нужно было сначала ехать в милицию, а лишь затем на освидетельствование. В итоге, через несколько дней у нее даже приняли заявление об изнасиловании, хотя в ее рассказ, конечно, особо не поверили. Дело решили списать в самый долгий ящик, в маньячный отдел. Там все равно уже несколько недель занимались поисками некой Наташи, которая работала как раз в том самом баре. Станислав Чапаитис, Владимир Копытов и Артем Дубынин принялись за разработку этого дела, хотя отношение к их расследованию оно имело весьма и весьма условное. Впрочем, по мнению начальства, факта жестокого изнасилования было достаточно, чтобы отдать дело самому бесполезному и бесперспективному отделу, который, как всем казалось, целыми днями занимался не пойми чем. Несмотря на всю очевидность дела, оказалось, что и оно не дойдет до суда. Женщина поначалу с готовностью откликалась на все просьбы сотрудников правоохранительных органов и раз за разом рассказывала одну и ту же историю. Незнакомый ранее мужчина подошел к ней в баре, когда они пришли с мужем отметить годовщину свадьбы. Затем мужа застрелили на глазах у десятка свидетелей, а потом ее изнасиловали несколько человек. Проблема была в том, что никто из этих свидетелей не хотел говорить с милицией. Артем Дубынин смотрел в бессмысленные, ничего не выражающие глаза девушек и задавал одни и те же вопросы. Никто ничего не видел и не слышал. «Так вы были в тот вечер в баре?» — спрашивал он. «Да, но я ушла пораньше, у меня голова разболелась», — отвечала одна девушка за другой. «Вы видели раньше кого-то из посетителей в тот вечер?» «Да нет, вроде бы лица знакомые, а по именам никого не знаю. Мало ли, кто туда только не приходит». «А раньше случалось что-то необычное с кем-то из девушек?» «Да нет, все вроде бы нормально из тех, кого я знаю. Вы знаете, если кого-то изнасиловали, так, может, это не просто так? Любая женщина знает, когда нужно помолчать. А если она допустила, так, значит, и хотела этого внимания». И так по кругу. В тот вечер никто и ничего не видел. Ничего необычного никогда не происходило. Драк не было. Изнасилований тем более. Девушку Наташу никто никогда не видел и не слышал, но... Кажется, это именно она рассказывала про какого-то мужчину на черной Ниве. Именно в такой парадоксальной формулировке. 2 недели назад было решено заслать агента в этот бар, чтобы послушать, что говорят между собой о пропадающих девушках. Вот уже несколько месяцев в окрестностях Ангарска не находили трупы, которые были бы похожи на жертв маньяка по почерку убийств. Это означало, что убийца либо уехал, либо умер, либо стал лучше скрывать следы преступлений. Так или иначе, в отделе все устали от того, что ежедневно занимаются лишь тем, что пытаются объяснить, чем они у себя в отделе, черт возьми, занимаются. Ходили слухи о том, что их со дня на день расформируют. Нужно было просто закончить с этим чертовым баром, в котором никто ничего не видел. Артем так устал от этих бессмысленных попыток довести хоть что-то до конца, что, когда женщина вдруг сообщила о своем нежелании больше общаться с милицией, даже не разозлился. Он воспринял эту информацию как должное. Вернувшись домой, Дубынин просидел на кухне несколько часов. Молодая жена уже привыкла к тому, что муж может до ночи работать дома. Но в этот раз он даже не пытался разбирать бумаги. Он просто бессмысленно смотрел в стену. А затем договорился с родителями о том, что завтра с женой приедет в гости. Около 12 ночи по квартире разнеслась телефонная трель. «Артем Сергеевич, это ведь вы интересовались тем, как там дела у Наташи?» — раздался тихий, вежливый голос в трубке. «Да, я. Так вот, меня тут она попросила передать вам пожелание больше не задавать эти вопросы». Артем не спал до самого утра, а на следующий день попросил жену с ребенком отправиться к родителям пораньше и на несколько дней. «А то мало ли что». Весьма разумно аргументировал Артем свою просьбу. Интуиция его не подвела. Вечером следующего дня, когда он ехал к родителям в Усолье Сибирское, на его машину посыпались булыжники. Спустя несколько дней останки Наташи нашли на берегу реки. Ее изнасиловали и избили бейсбольной битой до такого состояния, что тело утратило всякий человеческий облик. Впоследствии выяснилось, что нападение организовал Бизон. Посчитавший, что девица обратилась в милицию по поводу отобранной у нее квартиры. Колчин вскоре исчез с радаров. Каким-то магическим образом он уехал из города в тот самый день, когда был выписан ордер на его арест.